Тайна 30 номера. Небольшой отель располагался в нескольких десятках метров от набережной, вдоль которой теснились многочисленные магазинчики и кафе. В разгар дня отдыхающие погружали тела в сапфировые воды моря и плавали туда-сюда, похожие на ленивых рыб. В специально огороженном лягушатнике плескались дети. Чуть левее находилась пристань. К услугам желающих – прогулочные лодки, катера, катамараны. Музыка звучала непрерывно. Ветер разносил по побережью смех и голоса. Словом, то был курортный городок, один из множества городков на побережье Адриатического моря. С балкона номера, который снял Александр, виднелась бело-желтая полоса пляжа. Слышались людские голоса и музыка. Пестрые толпы отдыхающих шествовали к морю и обратно. Приехав сюда, Александр понял, что ошибся в выборе номера, и потому был недоволен. Ему хотелось, чтобы окна выходили на другую сторону, смотрели на горы, что возвышались близ городка. Это больше отвечало бы его замыслу. Александр надеялся стать писателем. И сейчас, в отпуске, когда можно было не ходить в офис, собирался взяться за историю, которая вызревала в его мозгу уже больше года. Здесь он был один, никто его не знал, ничто не должно было отвлекать. Некому усмехаться и говорить, что он занимается чепухой, какой из бухгалтера писатель. Гораздо лучше поплавать в море и поваляться на пляже. Молодой человек верил в свою звезду. К тому же на сломе веков и тысячелетий, в наступившем 2000 году, все казалось возможным. Итак, очутившись в отеле, будущий литератор осознал, что гораздо лучше и спокойнее было бы сидеть на балконе и писать, глядя на горы, а не на смеющихся, жующих, обгоревших, разморенных от жары людей. Однако ему сказали, что других свободных номеров нет. «Посмотрите, какой открывается вид на море с 4-го этажа!» — воодушевленно говорил администратор. «Все в восторге от пейзажа!» «Я не все!» — чуть высокомерно проговорил Александр и устыдился пафоса своих слов. «Прошу прощения, но вы забронировали именно этот номер, и мы его вам предоставили. Если бы вы предупредили...» Александр и сам знал, что опростоволосился. «Неважно, все в порядке», — сказал он. «Благодарю». Ближе к вечеру он разложил вещи, принял душ и отправился на ужин. Проходя по коридору, Александр обратил внимание на дверь одного из номеров, 30-го. Она была закрыта, в замке торчал ключ. Через секунду вышла горничная с тележкой. По всему было видно, что номер пуст. «Здесь ведь никто не живет, верно?» — спросил Александр. Женщина поспешно притворила дверь и натянуто улыбнулась. «Вам лучше спросить у администратора. Боюсь, я не смогу вам ответить». Она ушла, но когда дверь была еще приоткрыта, Александр заметил, что из окна номера видны горы. Тот вид, о котором он мечтал. Александр решительно направился к стойке ресепшн. Администратор улыбнулся дежурной улыбкой и спросил, чем может помочь. «Почему вы солгали, что свободных номеров с видом на горы у вас нет? Я только что видел, как из такого номера выходила горничная. Он пуст. Не могу ли я туда переехать?» «Боюсь, вы ошиблись». Администратор нахмурился. «Я видел собственными глазами, что в 30-м номере никто не живет». Лицо администратора стало отстраненным. «Ах, вы об этом! Мне жаль, но этот номер не сдается», — проговорил он, и больше Александр ничего не мог от него добиться. В ресторане он сел за столик в углу, обдумывая, по какой причине ему отказали. Администратор так ничего и не объяснил. Тут явно крылась загадка. Дело было не в неисправной сантехнике или проблемах с электропроводкой. Тайна 30-го номера. Это звучало как название детектива или триллера. Возможно, соответствующую линию получится вплести в сюжет намечающейся книги. Или же начать работать над этой историей. А что, недавно Александр прочел рассказ мастера ужасов Стивена Кинга 1408. Там речь шла о гостиничном номере. А еще у того же Кинга есть знаменитый роман про горный отель, где тоже фигурирует жуткий номер. Александр углубился в свои мысли и не заметил, как к столику подошел человек. «Вы позволите составить вам компанию?» — спросил он, поздоровавшись. Александр очнулся от своих грез. Перед ним стоял пожилой седовласый мужчина в светлой рубашке и бежевых брюках. — Конечно, присаживайтесь. Добрый вечер. Они познакомились. Мужчина назвался Милошем, просил звать его по имени запросто. Подошел официант, принес напитки, принял заказ. — Простите, не хотел любопытничать. Но я слышал, вы интересовались, можно ли переехать в 30-й номер, а вам отказали. — Так и есть, — осторожно ответил Александр. — Они никогда не сдают этот номер, держат его закрытым. Я не впервые останавливаюсь здесь. Во многих отелях есть комнаты с дурной репутацией, которые предпочитают не сдавать. Тут как раз такой случай. Видите ли, персонал отеля убежден, что 30-й номер вовсе не пуст. Постояльцы, которые заселялись туда, сбегали, не выдержав и одной ночи. Александр подался вперед. — А вы случаем не знаете, в чем причина? В номере обитает привидение? Милош улыбнулся. — В некоторые вещи трудно поверить, но от этого они не перестают существовать. Я знаю историю 30-го номера и могу рассказать ее вам. В точности так, как рассказали ее и мне в свое время. Был бы очень признателен. Официант принес заказанные блюда, расставил перед гостями тарелки. Ужин оказался невероятно вкусным, но Александр был так увлечен рассказом, что ел автоматически, не замечая этого. Все случилось в первое десятилетие после окончания Второй мировой войны. Этот отель был построен еще раньше. У него долгая история и отличная репутация. Неудивительно, что наши героини остановились именно здесь, когда решили провести 2 летних месяца на морском побережье. Мария и Анастасия были сестрами. Разница в возрасте незначительная, всего-то 2 года. И они были близки не только как сестры, но и как подруги. Родители умерли, когда девочки были совсем малы. Воспитывала их богатая тетушка, которая отдала Богу душу 1,5 года назад. Нрава она была крутого, держала воспитанниц в строгости, сумела привить им хорошие манеры, но не сделала главного, не нашла девушкам подходящих женихов. Да и в целом старалась изолировать их от мужского общества. Посему сестры, в их 28 и 30, были в этом вопросе наивнее иных выпускниц школы. Впрочем, замуж и не собирались. Им всегда, с детства, довольно было общество друг друга. Повторим, что сестры были очень дружны. Внешне они были похожи. Не дурнушки, но отнюдь не красавицы. Однако Анастасия, младшая, по общему мнению, была посимпатичнее. Война унесла жизни огромного количества мужчин, так что шансы найти вторую половину приближались к нулю. Мария и Анастасия смирились, что останутся старыми девами, и относились к этому нормально, когда в их жизни появился Душан. Он приехал на курорт отдохнуть после увольнения из армии. Душану было за 30. Был он весьма недурен собой, особенно на вкус тех, кому по душе мужчины грубоватого, простого склада. Сестры познакомились с ним за завтраком, и вскоре Душан уже сидел с ними в ресторане за одним столиком, сопровождал во время прогулок, приносил шаль в прохладную погоду и лимонад в жару. Причем было очевидно, что за младшей сестрой он всерьез ухаживает, а старшей просто оказывает знаки внимания из вежливости. Поначалу это казалось сестрам забавным. Они посмеивались над Душаном и его влюбленностью в Анастасию, но довольно скоро стало не до смеха. Анастасии открылся новый мир, мир, в котором она была желанна. На нее смотрели восхищенными глазами, старались привлечь ее внимание, выслушивали и стремились угодить. Такие вещи действуют на женщину лучше самой дорогой косметики. И вот уже Анастасия, которая прежде была просто миловидной, внезапно превратилась в обворожительную фею. Голос стал более звонким, а взгляд сияющим. На щеках цвел нежный румянец, в посадке головы появилось что-то королевское, горделивое. Ясно было, что отношения Душана и Анастасии крепнут. Дело движется в сторону предложения руки и сердца. Это было бы замечательно, если бы не Мария, которая очутилась в ужасном положении. Впервые в жизни она ощущала, что является помехой. Очевидно, влюбленным хотелось проводить время вдвоем. Они обменивались улыбками, держались за руки, у них появились свои шуточки. Мария же была третьей лишней. С ней общались из милости, ею пренебрегали. Когда же сестры оставались наедине, Анастасия только и делала, что говорила о своем возлюбленном и строила планы счастливой семейной жизни. На сестру поглядывала с некоторым снисхождением и высокомерием, что она понимает в жизни, бедняжка. На фоне похорошевшей, цветущей сестры Мария выглядела угрюмой и неуклюжей. Платье сидело на ней хуже, волосы были тусклыми. К тому же и финансовая сторона дела отнюдь не радовала. В завещании тетушки, которая старательно оберегала племянниц от знакомств с представителями противоположного пола, имелась невероятная деталь. Там указывалось, что до брака состояние принадлежит Марии и Анастасии в равной степени. Но та из сестер, которая первой выйдет замуж, получит 2/3 всего, другой же достанется лишь 1/3. И этого, конечно, немало, но все же. Мария, для которой сестра была самым близким человеком, поняла, что никогда и никого не ненавидела сильнее. Она пыталась образумить сестру. «Ты не знаешь этого человека». Взывала к благоразумию. «Вы не пара, он с тобой из-за денег, он знает, как ты богата». Плакала и жаловалась. «Ты перестала со мной общаться, отшвыриваешь, как ненужную вещь, это нечестно». Однако добилась противоположного эффекта. Анастасия обвинила ее в зависти, черствости и эгоизме. Каждый новый день усугублял конфликт, делал трещину между ними все шире. Со стороны никто ничего не замечал, но сестры превратились из самых родных людей в злейших врагов. И все за каких-то пару недель. Однажды Душан предложил им отправиться на прогулку в горы. Близ города высилась скала невест. Романтично, не так ли? С нее открывался чудный вид, хотя добраться было нелегко. Но что может быть лучше прогулки в приятной компании? Отправились в путь в 8 утра. Душан арендовал автомобиль, нанял водителя. Ехали около получаса. Затем, оставив машину и шофера дожидаться их, двинулись пешком. Дорога все круче забирала в горы, но идти было легко. Прекрасная природа, сквозь ветви деревьев видна васильковая морская гладь. Влюбленные ворковали, держась за руки, и Мария оставила их позади. До скалы невест она добралась первой. Вид и вправду был невероятный. Душан оказался прав. Головокружительная высота, ярко-синее море, переливающееся золотом в солнечных лучах. Далеко внизу раскинулись прибрежные поселки и отдельно стоящие домики, казавшиеся игрушечными. «Боже, да чего хорошо!» — воскликнула Анастасия, появляясь за спиной Марии. Она подбежала к сестре и обняла ее. «Прости, я была невыносима в последнее время. Ты права, это я эгоистка, а не ты. Счастье сделало меня слепой. Но теперь все изменится». «С чего бы?» — напряженно спросила Мария, втайне надеясь, что парочка поссорилась, и жизнь снова станет прежней. Однако Анастасия сказала совсем другое. «Душан только что сделал мне предложение, и я согласилась». Она покраснела и глупо хихикнула. «Я сказала, что хочу тотчас рассказать тебе, и Душан ответил, что оставит нас одних, нарвет пока цветов. Милая, тебе всегда найдется место в нашем доме. Мы будем жить все вместе. Ты, я, мой муж и в будущем наши дети. Я буду внимательна к тебе, поверь». Мария слушала и не слышала. Приживалка при госпоже. Вот кем ей предлагалось быть. Стать тенью, компаньонкой, нянькой для их будущих детей. Радоваться крохам внимания, которые будут перепадать на ее долю. В глазах потемнело. И то была не фигура речи. Марии показалось, что солнце погасло. Ничего хорошего, светлого и радостного в жизни уже не будет. Она стояла на краю обрыва, и в голову пришла мысль о том, не лучше ли сделать шаг и покончить с этой мукой. Мария посмотрела в счастливое лицо сестры и вдруг подумала о другом. Вот она, виновница ее несчастья. Предательница, оттолкнувшая родного человека, променявшая сестру на того, которого она знает меньше месяца. Злость, обуявшая Марию в эту минуту, была подобна черному урагану. В следующее мгновение, не успев толком ничего обдумать, она схватила Анастасию за плечи и резко оттолкнула от себя. Хотела ли Мария столкнуть сестру со скалы, или ей были противны фальшивые объятия, лживые речи, и она желала отбросить их от себя? Кто скажет? Однако вышло так, как вышло. Секундой позже Анастасия, как большая белая птица, не успев даже вскрикнуть, полетела вниз с огромной высоты. Только что стояла рядом, и нет ее. Мария была потрясена, еще не сознавала того, что натворила, когда услышала. «Что ты сделала? Ты убила ее! Убила Анастасию!» Отшвырнув букет, который держал в руках, Душан пересек поляну и приблизился к Марии. «Я не хотела! Это вышло случайно!» — воскликнула она, ломая руки. «Ложь! Я все видел и расскажу об этом! Ты завидовала сестре и убила ее! Вот что ты сделала! Тебя посадят в тюрьму!» Мария закрыла лицо руками и разрыдалась. Душан умолк, а через мгновение заговорил снова, и голос его звучал тихо и вкрадчиво. «Но есть и другой выход. Мы ведь почти стали родственниками. Я не желаю твоей гибели. Я единственный свидетель. Могу подтвердить, что ты не нарочно. Или же могу ничего не говорить. Мы с тобой скажем, что отстали, а Анастасия пришла на скалу невест одна и, вероятно, оступилась. Люди поверят. Зачем нам лгать? Мы оба любили ее». Мария отняла ладони от лица. «Что ты хочешь взамен?» «Взамен я сделаю тебя счастливой. Ты тоже хотела замуж. Так я стану твоим мужем. Мы никому ничего не скажем. Будем скорбеть, уедем отсюда, а через положенное время тихо поженимся». «Тебе все равно, на ком жениться?» — еле выговорила Мария. Душан принялся объяснять, что обе сестры ему понравились. Он долго не мог выбрать. Но Мария не была дурочкой. Она оказалась права. Проходимцу нужны были только деньги Анастасии. Ни о какой любви не было речи. А сейчас все устроилось даже лучше. Вместо 2/3 состояния он получит его целиком, женившись на второй сестре. И у нее нет шанса отказаться от постылого брака с низким человеком, иначе Душан сдаст Марию полиции. «Нет выхода?» — произнес холодный голос в ее голове. Мария посмотрела на мужчину и сказала. «Ты глупец, Душан. Вот ты и выдал себя. Я предложила сестре устроить проверку перед свадьбой, разыграть эту сцену. На самом деле Анастасия жива. Теперь она знает цену твоим словам. Никакого брака не будет». Душан побледнел и неуверенно проговорил. «Чушь собачья! Я же сам видел, как...» Мария подошла к краю обрыва, глянула вниз и произнесла. «Сам взгляни на свою невесту!» Будь у Душана больше времени на размышления, не будь он так растерян, конечно, не поверил бы. Да он и в этот миг не верил, но машинально сделал шаг и посмотрел вниз. Дальше было просто. Когда мерзавец полетел в бездну, Мария ничего не почувствовала, кроме удовлетворения и сознания своей правоты. Конечно, гибель сестры стала для нее тяжким ударом. Поэтому, когда она прибежала к водителю, ожидавшему их, рассказала, что заблудилась, потеряла сестру и ее жениха из виду, Мария выглядела естественно. И потом, когда тела нашли внизу, ее скорбь и потрясение смотрелись очень натурально. К тому же все знали, насколько сестры были близки, привязаны друг к другу, и сочувствовали ей. Никто не заподозрил Марию. Она могла бы вернуться домой и жить дальше, примирившись со своей совестью, если бы каждое действие в подлунном мире не имело последствий. Тем же вечером Мария увидела на столике браслет сестры. Его не могло там быть, ведь он находился на руке Анастасии, когда она упала со скалы. Возможно, украшения сняли с сестры или нашли возле тела и принесли сюда, а она не заметила этого, — убеждала себя Мария. Но страх не оставлял ее. Ночью она не могла заснуть, даже лекарство не помогло. Около полуночи в смежной спальне зажегся свет. Голос сестры произнес: «Мария, подойди, поцелуй меня на ночь. У меня нога болит. Должно быть, подвернула». Как заводная кукла встала Мария с кровати, пошла на зов. А когда вошла в спальню, не сдержала крика. В кресле сидела изуродованная падением покойница. Из разбитого черепа текла кровь. Одного глаза не было, сломанные ноги и руки страшно вывернуты. «Отчего ты не подходишь ближе?» — проскрипела покойница и поднялась с кресла. «Нет, нет!» — вскрикнула Мария. Мертвая сестра шла к ней. Ноги ее выворачивались из суставов, сгибались и разгибались в невозможных местах, а синие губы кривились в усмешке. «Ну же, сестричка, обнимемся!» Мария закричала и отпрянула, наткнувшись на что-то позади себя. Обернувшись, увидела возле двери Душина. Он тоже был мертвее мертвого и тоже ухмылялся, широко раскрыв рот. Мария потеряла сознание. На вопли ее прибежали люди, вышибли дверь. Молодую женщину перенесли в кровать, спешно вызвали доктора. На утверждение Марии о ночных гостях все переглядывались, пожимали плечами и говорили, что это следствие перенесенного потрясения и горя. На следующий день ничего не закончилось, стало хуже. Вещи покойной сестры, которые были на ней в день смерти, пояс, шейный платок, сережки, часы на цепочке, обнаруживались в номере. Всюду, куда шла Мария, ее преследовали мертвецы. Их голоса неумолчно звучали в голове, нашептывали, укоряли, пугали. Холодные мокрые руки касались лица и затылка, запах разложения плыл в воздухе. Не в силах выносить этого, поздним вечером Мария покончила с собой. Ее пытались остановить, когда она, стоя на подоконнике, кричала, что больше так не может. Признавшись в двойном убийстве, она выпрыгнула из окна. В комнате были доктор, горничная, ночной уборщик, но никто из них не знал, что возле подоконника стояли еще двое. Анастасию и ее жениха видела лишь Мария, и последним, что она услышала в своей земной жизни, были слова сестры. «Прыгай и присоединяйся к нам. Мы все равно никогда не оставим тебя в покое. Убегать бесполезно». Мария прыгнула и, по-видимому, присоединилась к сестре и Душину, потому что с тех пор, вот уже полвека, все трое остаются в 30-м номере, являясь всякому, кто решится поселиться там. Милош завершил свой рассказ. «История потрясающая, трагическая, ничего не скажешь», — проговорил Александр, окончательно решив, что его книга будет драмой сестер. Былой замысел теперь казался ему пресным. «Но вы ведь не поверили, так ведь?» Александр не знал, как ответить таким образом, чтобы не обидеть нового знакомого, который, похоже, был мистически настроен. «Вижу, что нет. Я вас понимаю, сам таким был. Мы с женой приезжали сюда в 78-м, только-только поженились. В то время снять 30-й еще было можно, хотя сдавали его крайне неохотно. Но я сумел договориться с администрацией, нам позволили заселиться». «И что же?» «Два часа», — проговорил Милош. «Ровно столько нам понадобилось, чтобы навсегда пересмотреть мнение об устройстве мира. Иная реальность существует. После смерти мы продолжаем жить, и крепче всего держат грех и безвременная гибель». Александр все еще не мог поверить, как отнестись к этим словам, и в итоге решил, что его собеседник слишком восприимчив, а вдобавок чудаковат. Милош заметил это и был слегка раздосадован. «Пожалуй, мне пора», — произнес он, отодвигая стул, попрощался и ушел, оставив Александра в одиночестве допивать свой кофе. Спустя некоторое время, когда совсем стемнело, Александр отправился к себе. Проходя по коридору мимо 30-го номера, он услышал доносящиеся изнутри негромкие голоса. Женщина заливисто смеялась, мужчина тихо говорил что-то. «Так это досужие вымыслы. В номере живут, меня провели», — сердито подумал Александр. В двери торчал ключ, и он, повинуясь порыву, повернул его в замке и открыл дверь. Мельком подумалось, что это невозможно. Получается, находящихся в номере людей зачем-то заперли на ключ снаружи. Но было поздно менять решение. дверь отворилась. Прав был Милош. Увиденное навсегда изменило мировоззрение Александра. Свет из коридора пролился в номер, и Александр увидел, что за столом сидят мужчина и женщина. Старомодные одежды. На это обратил внимание в первый миг. А после ему стало не до туалетов. Мужчина и женщина синхронно повернули к нему головы, и оказалось, что у женщины нет одного глаза и разможжен череп, а черные губы мужчины расплылись в безумной улыбке. Лица их были окровавленными, трупные пятна цвели на коже, в волосах запутались водоросли. — Входите, составьте нам компанию, — раздалось сбоку, и Александр увидел женщину со сломанной шеей в светлом платье, перепачканном кровью. Мария вскинула руку и приглашающим жестом поманила Александра к себе. «Мы с сестрой и ее женихом хотим сыграть в бридж, а это парная игра. Вы не откажетесь стать моим партнером?»